По прошествии нескольких дней, когда Масако и Аяко сидели в комнате Мидори и шили, девушка, как бы между прочим, спросила мать: «Скажите, матушка, чей это герб?» И подробно описала рисунок. «Не знаю», — сказала Масако. «Я в этом не разбираюсь. Возможно, Мидори-сан сможет тебе ответить». Мидори покачала головой, но через минуту промолвила: «Где ты видела такой герб, Аяко-сан?» «Нигде», — тихо сказала девочка. «Их вышивают на доспехах», — спокойно произнесла Мидори. Аяко сильно покраснела, низко опустила голову и промолчала. Она без того совершила ошибку, сболтнув лишнее. Да, ей велели хранить тайну, но девичье любопытство взяло верх. Однажды поздним вечером, когда Аяко собиралась войти в дом, ее тихо окликнули. Она повернулась и, увидев стоявшего возле стены человека в темной одежде, сначала испугалась, однако в следующий момент успокоилась, узнав своего отца. «Аяко», — повторил он, — «иди сюда». В его голосе, взгляде, во всей фигуре было что-то настороженное, напряженное, тревожное. Когда она подошла, Акира сказал: «Сходи в дом и возьми что-нибудь посветить, только так, чтобы никто не заметил, а потом возвращайся назад». Девушка вернулась очень быстро, держа в руках масляный светильник, и вопросительно уставилась на отца. «Тебя никто не видел?» Аяко помотала головой. В тот день в доме царила страшная суматоха, поскольку у Мидори начались роды, и Акира коротко приказал: «Идем». Она пошла за ним в темноту. Еле слышно трепетала листва деревьев. Горы на горизонте казались сгустками мрака, а над головой холодно сияли лучистые точки звезд. Акира ничего не говорил о том, куда они идут, зачем, и Аяко не смела спросить. Ее успокаивало то, что они находятся в крепости, в привычном, знакомом с детства мире. Внезапно она увидела впереди что-то большое и черное и остановилась вслед за отцом. Аяко никогда не бывала в этом месте, хотя слышала о нем. Подземная тюрьма, точнее, некая тайная ее часть, где, чтобы не привлекать лишнего внимания, всегда стоял только один часовой. «Аяко», — прошептала Кира, — «ты его знаешь, это Синдзи. Можешь ли ты придумать что-то такое, чтобы он на время покинул свой пост и чтобы ничего не заподозрил?» Сердце девушки болезненно сжалось, рука, державшая светильник, дрожала. Немного подумав, Аяко шепнула: «Смогу». «Тогда иди, я подожду тебя здесь».